Я живу на облаке, который над Петербургом кружит. Оно летит неслышно, так что сон ваш не нарушит. А если сновидение к вам приду, меня вы не узнаете. В моем видоизмененном облике. Я притворюсь, будто мы незнакомы. Но вы услышите вдруг мой голос. Моем видоизмененном облике.